Говоря так, Сайрес Смит думал о Герберте, ведь юноша выздоравливал, а от вынужденного путешествия состояние его сильно ухудшилось. Наб подошел к концу своего рассказа. Пираты больше не появлялись на берегу. Велико ли население острова, они не знали и могли предполагать, что гранитный дворец находится под защитой значительного отряда. Вероятно, они помнили, что при нападении брига на остров их встретили сильным огнем и с нижних, и с верхних скал. И, конечно, они не хотели подвергать себя опасности. Но все пути к плато Кругозора были для них открыты. Там их не могли обстреливать из гранитного дворца. И уж тут преступники дали волю своим хищным инстинктам. Принялись все громить, грабить, жечь. Творили зло ради самого зла. И отступили лишь за полчаса до прибытия колонистов, считая, должно быть, что те все еще заперты в корале. Тогда Наб поспешил выбраться из своего убежища. Он поднялся на плато, рискуя получить пулю. Он попытался потушить пожар, пожиравший постройки на скотном дворе, и тщетно боролся с огнем до тех пор, пока на опушке леса не показалась тележка. Вот какие важные произошли события. Теперь поселенцам острова Линкольна постоянно угрожало разбойничье нападение. А ведь до сих пор они жили так счастливо. Отныне они могли ждать еще более страшных несчастий. Гедеон Спилет вместе с Пенкрофом остался в гранитном дворце возле Герберта, а Сайрес Смит в сопровождении Наба отправился на плато, чтобы самому посмотреть, какие опустошения произвели там грабители. К счастью, разбойники не добрались до подступов к гранитному дворцу, иначе мастерские, устроенные в трущобах, не избегли бы разрушения. Впрочем, эта беда была бы более поправимой, чем тот разгром, после которого на плато Кругозора остались одни развалины. Сайрес Смит и Наб направились к реке Благодарения и перешли на левый берег, не встретив никаких следов переправы бандитов. Да и на другом берегу, в лесной чаще, они не заметили ничего подозрительного. С полной вероятностью можно было сделать такие предположения. Или пираты узнали о возвращении колонистов в гранитный дворец, увидев их на дороге, ведущей из кораля. Или же они ничего не знают об этом возвращении, так как спустились вниз по реке Благодарения и углубились в лес Жакомара. В первом случае они, должно быть, опять двинулись к оставшемуся без защиты коралю, где хранилось столько ценных для них припасов. Во втором случае они, несомненно, вернулись в свой лагерь и, выждав благоприятную минуту, возобновят нападение. Хорошо было бы первыми напасть на пиратов, но всякая попытка очистить от них остров все еще зависела от состояния здоровья Герберта. Сайресу Смиту нужны были все его помощники, поэтому никто не имел права покинуть гранитный дворец. Инженеры Наб вышли на плато Кругозора. Какая ужасная картина! Поля вытоптаны, уже созревшие, готовые для жатвы хлеба, полегли, осыпались. Не меньше пострадали и другие насаждения. Весь огород был изрыт. К счастью, в гранитном дворце хранился запас семян, позволявший поправить беду. Что касается мельницы, построек птичьего двора и конюшни для анагров, их уничтожил огонь. По плато Кругозора бродили немногие уцелевшие животные. Птица, улетевшая во время пожара на дальний край озера, уже возвращалась на привычное место и копошилась на берегу. Здесь все нужно было создавать заново. Бледное лицо Сайреса Смита выдавало его негодование. Он с трудом сдерживал гнев, но не произнес ни слова. Бросив последний взгляд на опустошенные поля, на дымящееся пожарище, он возвратился в гранитный дворец. Для колонистов острова Линкольна настали печальные дни, самые печальные из всех, какие пришлось им тут пережить. Герберт таял у них на глазах. Казалось, потрясение организма, которое вызвали полученные им раны, осложнилось каким-то новым тяжелым недугом, и Гедеон Спилет предвидел роковое ухудшение в состоянии больного, с которым он бессилен был бороться. Герберт почти все время лежал в полузабытии. У него уже начался бред. А колонисты располагали лишь весьма несложным лекарством, освежающим отваром трав.